Глава 17. Похищение. К вечеру доехали до реки. Широко она текла, неспешно, среди лесистых берегов. Берега мост соединял хороший, широкий, из старых потемневших бревен. Видно, не срывало его каждым весенним половодьем. Кореярцы разом повеселели. Боярин Мирята Веденич довольно бороду погладил. Сказал, взглядом меря путь вниз по склону до самого моста. «Ну вот, уже и рукой подать до дома. Переправимся завтра, вдоль реки поедем по тому берегу. Глядишь, ладьи встретим, что князюшка наш прислал. Я ему уж отправил весточку. Дальше по реке поедете, боярышня. На воде вас никакие лесованцы не достанут». Боярыни переглядывались, довольно кивали. По всему новость была хорошая. Велька не радовалась. Она по воде ездить никогда не любила. Лучше уж верхом, по берегу, до самого Кореяра. Но у нее не спросили. Все равно радоваться следовало. Большая часть долгого пути осталась позади. Княжич Яробран, остановивший своего коня рядом, приветливо улыбнулся Вельке. «Просьба у меня к тебе есть, боярышня, уваж!» Велька против воли вздрогнула. Ладонью обручье свое из-под рукава выскользнувшее закрыла. «Просьба? Не обручили? Просить станет?» Тут же спохватилась, покраснела густо. Яробран рассмеялся, как будто все понял. Хотя почему как будто? Не глупый он, конечно, понял. Сказал мягко. «Знаю, у тебя бальзам чудный есть, что раны затягивает. Давала ты нашему лекарю. Да тот все уже истратил. Может, угостишь меня?» «Конечно, дам», — сказала она. «Ты поранился?» «Не я, брат Ириней. Ничего, поцарапался просто». «Да как же, мне бы посмотреть», — встревожилась Велька. «Ничего страшного, тебе его царапины лечить только до кука и сестрица твоя». Он замолчал, улыбнулся. Велька сердито сжала губы. «Что за намеки? Нехорошо. Можно подумать, все глядят на них с чаянной и сестренной ревностью забавляются». А рядом Велимил еще, ему-то как неприятно. «Я посмотреть должна, а то мало ли, что за рана. Упустим, нагноится еще», — сказала она упрямо. «Уже плохо заживает, раз про бальзам спрашиваешь? Вот покажете рану и бальзам дам». «А если у него рана в таком месте, какие девкам не показывают?» — пошутил парень. «Только в смущение брата введешь». «Если бы он на ежика ненароком сел, я бы уже знала», — усмехнулась Велька. «Но он день верхом ехал, и хоть бы что». «Ладно, убедила. Придем вместе, полечишь. Может, и я на что пожалуюсь». «Порешили, сестричка», — кивнул он и в сторону отъехал. «Сестричка?» — усмехаясь, повторила Любица, которая, конечно, тоже тут была. «Это как же понимать? Возможную невесту сестричка не величает». Чаяна накануне уверенно заявила, что не иначе, как Яробран попросит у Вельки обручья. И многие согласились, потому что немало внимания последние дни оказывал княжонке именно он. Ириней тоже был теперь от Вельки поблизости, но он держался более отчужденно. Любица стала было возражать, что и Горибора со счета сбрасывать не дело, но ее никто не поддержал. И не надоело же им про ее жениха, возможного, языками чесать. «Мне кажется, что все они сомневаются», — заявила Чайна. «Ну, да что за беда? Значит, сам князь ей мужа назначит. Ему, наверное, виднее, кого на младшей дочери вереложского князя женить. Ни о чем, сестричка, не беспокойся, без мужней не останешься. Каждый из нас свое место полагается». Глядела она ласково, а все равно сказала, словно уколола. Потому что она обручье уже отдала, а у Вельки никто и не просил пока. Любой девке больше чести, когда сначала обручье просят, а потом уж замуж берут. А у княжонки Вереложской, выходит, будет не так. «Может, и верно», — поддержала Ваевна. «Старших послушаться всегда к лучшему». «Ой ли, что-то оно частенько иначе казалось. Еще вспомнилось, как сестра обронила, что богатое приданное ей Вельке не понадобится». Потом она отнекивалась, дескать, сгоряча или в забытьи что-то не то молвилась. Вот и выходит, что богатое княжеское приданное княжонке ни к чему, раз ни один из княжичей на ней жениться не собирается. Зато собирается Венка, А кто он? Все равно это Вельке. А приданное, кстати сказать, и само по себе в дело годится. Без княжича, в мужьях. Ах, долюшка, пряха небесная, что же ты тут напутала? Для всех пряжа напряла. Для Вельки только колтун перепутанный получился. Разобраться бы с ним. А если и впрямь Квенка приведет ее нить распутанная? Ах, если бы! Зачем он обручи просил? Неужели не понимает, что никак нельзя им сейчас открыто обручаться? Люди, что кругом, не примут и не позволят. А если застанут чужого парня с ней рядом, да еще ночью? Любица верно сказала, ему этого не спустят. Еще немного проехали, и поляна показалась большая, на ней кострища, обложенные камнем. Видно, что на этом месте то и дело путники вставали на ночевку. Привычная суета началась. Лошадей распрягли и повели к речке поить. Костры разводили, шатры ставили. В шатре чаянно сразу упала на разосланные кошмы. «Эх, баню бы хорошую!» – мечтательно протянула она. «Мы уж сколько дней в лесу да в лесу. Мохом покроемся. Да так в карьеры явимся, людей пугать тамошних. Да и баня не поможет. Вот какие мы черные!» «Это верно», – согласилась военна. «Ну ничего, скоро, говорят, глушь кончится. Каждый день будем города проезжать. А уж веси и считать устанем. Скоро и спать будем, как люди, под крышей. И банька будет хоть всякий раз. Скорее бы волосы вымыть с хмелем и ромашкой. Да на лежанке выспаться. Уж бока болят». «Ну вот», – опять завела сестрица. Велька только хмыкнула. Хотя по баньке она соскучилась, и от хмелевого отвара с ромашкой тоже бы не отказывалась. «Будет, все будет, горлиночки. И снова станете вы белые да румяные, а пока, может, и в речке искупаемся. Воевода наш послал уже людей место смотреть, и на тот берег поехали». В речке искупаться хорошо бы. Дни стояли жаркие, как всегда в середине лета, а они верхом с утра и до вечера. Чтобы теперь белыми да румяными явиться в карьер, при доче свекра да свекрови, на каждую из них по жбану отбеливающего снадобья употребить придется. Пришел боярин Мирята, переговорил с воевной, и та увела прочь всех женщин, включая недовольную Чаину. Остались только Велька и Любица. И тут же полок опять колыхнулся. Стали заходить княжичи. Горебор, потом Ириней с Яробраном поклонились, им тоже поклоном ответили. «Хотела самолично лечить. Вот, сделай милость, боярышня!» Грибор показал на Иринея. Тот закатал рубаху, и оказалось, что рука у него словно зубами зверинами порвана и уже воспалилась. Нет, конечно, бальзам – это хорошо, а заговор она все же прочитает. Потемнела глазами Любица, спросила. «И что же ты, княжич, с волком не поделил?» «А ты почему решила, что с волком?» – удивился Грибор. «Ты где волков-то здесь видала?» «А как же?» – усмехнулась боярыня. «Скажи еще, что это заяц тебя покусал!» Она внимательно посмотрела в глаза Горебору. «Я, княжич, с оборотнями рядом росла. Но ты не бойся, лишнего болтать не приучено!» Взгляд у Горебора стал пытливый, острый. «Я слышал, ты и слова особые знаешь, чтобы оборотни отличать!» «Знаю, княжич!» «И кого же из нас ты на это испытать бы хотела?» «Вот въедливый!» Любица помедлила с ответом, но глаз не опустила. «Не тебя, княжич, это точно. Не Иринея, раз он поранен. Вот Яробрана, возможно. И еще не удивлюсь, если среди ваших кметей оборотни со звериной сутью есть». Княжичи засмеялись разом, взглядами обменялись. «Ишь ты!» – сказал Горебор. «Тогда хорошо, что ты лишнего не болтаешь. Есть у нас и настоящие оборотни. Верно, двое всего, но не волки. Рядом с лесованью живем, куда денешься? Звериной сути у нас не стыдятся, но не всегда хотят ее показать». «Оборотню недостойно прийти в дом и не назваться хозяину, кто ты есть», — упрямо возразила Любица. «У нас не так», — чуть улыбнулся Горебор. «Но у вас в верелоге оборотни князю назвались. Мы чужие порядки уважаем, не сомневайтесь. Знает все о нас, ваш князь, и против ничего не имеет». «Ты рубаху снял бы, княжич», — сказала Велька Иринею, «чтобы всю рану поглядеть». Ириней тут же за рубаху взялся. Из пояса ее выдернул, не совсем снял, а наполовину, с одного плеча сбросил. Рана стала видна целиком, нехорошая, местами синюшная. Что же, надо лечить, и все тут, а то как бы до беды не дотянуть. Болит ведь, небось, и почему сразу не сказал, зачем столько терпел? Сразу и лечить проще, сердито выговаривала она Иринею. Так лечил же, нехотя оправдывался тот. Она и не болела поначалу. Лекарь мазь такую дал, что и не болела. Ты что, дитя малое? Надо не чтобы не болело, а чтобы затягивалось. На лицах парней было полное согласие с ее словами. Видно, это Ириней не желал к ней за лечением идти, а о причине можно было и не гадать. Белька вздохнула глубоко, ненужные чувства прогоняя. Силу в руки собрала, немного совсем, сколько нужно. Маленький огонек зажгла среди пальцев, поднесла к ране. Ириней отшатнулся. «Не бойся, больно не будет. Немножко разве только?» Не спеша прошлась она по ранам огоньком, быстро читая заговор. Ириней только вздрагивал иногда. «Вот ведь, как будто непростая грязь в рану попала, а и яда какого-то добавили. Хорошо, что немного. Яда или ворожбы злой?» Горело, наверное, жгло, да лекарская мазь все же помогала, боль гасила. Временно. Настал момент, когда ее стало мало. Краснота и синюшность на глазах исчезали. «Вот и все, княжич!» Велька огонек погасила, густо смазала рану бальзамом. «Эко диво!» – улыбнулся Ириней. «Огонь, а вроде и не огонь, щекотно даже!» Велька только коротко рассмеялась. «Да, это всем удивительно!» Голова кружилась, слегка. Казалось, что силы понадобятся чуть, а ушло ее немало выходит. «Это кто его так?» – спросила она у Яробрана. «Не ты ведь?» Не верилась ей в такое, что бы там они ни говорили. «Не я. Что ты?» – махнул рукой тот. «Я ж не волк. Чужого встретили третьего дня. Бродил тут кругом». Не удивился вопросу, не возмутился. Добавил. «Прогнали, не беспокойтесь. Видно, ушел бродить в шкуре. Оборотни так делают иногда. Брат хотел не дать ему уйти, да не вышло. Я поздно подоспел». «Оборотня волка, значит, встретили? В шкуре. Третьего дня». «Третьего дня. Это уже давно?» «Теперь не чуем его», — добавил. «Отстал. Мы ведь около тебя все, Огнявушка, потому что у нас нюх лучше. Мы тебя бережем, так что ничего не бойся». Когда они ушли, Любица руками всплеснула. «Оборотни! Надо же! Князя Кариерского сыновья! Куда мы тебя везем, Огнявушка? Видишь, какие люди там другие!» «Но люди же!» – негромко возразила Велька. Осталось еще признаться, что и она сама тоже немного оборотень. А между тем на мир земной опускался вечер. Близкая речка прохладой своей свежестью так манила, что мочи не было устоять даже напуганным девкам. Хотя, конечно, испуг большей частью прошел. Нет ведь рядом злыдней оборотней. Кругом дружина сильная, кметь охраняют день и ночь. А дурные те земли, где до сих пор огневая богиня правит, уже и проехали. Не боятся же теперь всю жизнь каждой тени. Оно так, но Вельку на речку не пустили. Да и охрана есть, и место для купания 3 раза проверено, а не пустили. «Поберегись, душа моя, напоследок», — сказала Ваевна. — «Мы скоро». И остались Велька с Любицей вдвоем. Нет, так-то народу в лагере было полно, да все своими делами занимались. И только у Любицы главное дело было она, Велька. Им воды принесли с речки, чтобы вымыться хоть так. А после Вельки в свежих рубахах и с наново переплетенной косой в шатре не сиделась. Она вышла, Любице махнула, дескать, «я тут буду, рядом». От костров тянуло то поспевающей кашей, то взваром из сухих яблок. Девушки-челядинки мимо прошли к речке, унесли в корзинах грязное белье. Им не только купаться, а и белье мыть. Кто-то из кметей уже управился. В стороне на кустах сохли рубахи. Тут же мужчины возились с рыболовной сетью, прилаживая ее на сплетенное из овняка кольцо. Свои кмети, знакомые, вереложские. Увидев подошедшую княжонку, самый старший, здоровый, бородатый живято-десятник слегка поклонился, подмигнул. «Вот, свет боярышня, перемет ладим. Поклонимся речке метком да кашей. Она нас, глядишь, рыбкой подарит. Утром ушицей лакомиться будем». Вилька лишь улыбнулась в ответ. «Это понятно. Как же стоять у речки и не постараться рыбы добыть на уху?» Пузатая корчашка с медом уже приготовлена была. Тут же, в траве. И горшочек с кашей. И, надо думать, речка получит в дар не всю эту корчашку, а только невеликую ее часть. Хорошо было тут. И люди эти, такие свои, родные, можно сказать. И выговор их родной, вереложский. И работа их понятная и знакомая. Вилька раньше и сама переметы ставила. Захотелось даже забрать сейчас рубаков сеть и самой закончить. Вон там, внизу. Еще зачинить немного надо. Не стала она, конечно, мешаться. Просто осталась рядом стоять. Здесь не ее сень весь, навеки теперь оставленная. А ведь один из парней, кто-то чужой, лицо незнакомое, а держится как свой. «Ты кто же такой?» – спросила она. «Я что-то не помню тебя». Парень встревоженно дернулся, но ответил. «Это же я, боярышня». «Ты не узнала?» – подхватил бородатый. «Вострец-то из моего десятка. Ты раньше его видала, неужто запамятовала? Вроде когда-то его и лечила еще от грудной лихоманки». Примечание. Лихоманка. Хворь. Болезнь. Конец примечания. Вилька моргнула и узнала. Вспомнила. Точно. Тот самый парень. Приехал как-то зимой с князем на волчью охоту. Да застуженный уже. Пришлось снадобьем отпаивать. И как же она сразу его не узнала? А потому и не узнала, что поначалу глядело на нее другое лицо. Похожее, да не то. А теперь вот то. Но Вилька медлила. Стояла и смотрела, пытаясь уразуметь, что же это такое получается, почему. Недолго, нет, только несколько раз сердце и успело стукнуть. И померкло вдруг все, пропало. Очнулась она и не сразу поняла, где находится. Шелохнуться было трудно. Стояла она меж деревьев, как будто туго спеленутая чем-то, и чьи-то руки ее держали. Крепко. Да что же за напасть? Трудно было виду не подать, что очнулась. Она и старалась не шевельнуться и дышать осторожно. Напрасно. Тот, кто держал, все равно заметил, что она в себя пришла. Сжал, потряс. «Эй, ты тут, невестушка моя?» Голос тихий, чуть хриплый, незнакомый. А может, и знакомый немножко. Вспомнила она за то, что было перед этим. К Мите к рыбной ловле готовились. Она с ними говорила. Незнакомца увидала, который знакомым оказался. Да нет, вот с ним и было что-то не так. И случилось это посреди их лагеря. Она всего-то на десяток шагов от шатра своего отошла, где у входа Любица стояла. И люди, охранять ее готовые каждую минуту, были кругом. И светло теперь было так же, как тогда. Значит, совсем немного времени прошло. «Кто ты?» – спросила она. Получилось хрипло, как будто из застуженного горла. «Да тебе разницы нет», — ответил голос. «Хотя все узнаешь в свое время. И имя мое, и род мой. Тебе за меня замуж выходить». «Нет!» — крикнула она. Вроде как крикнула. Хрип невнятный лишь вырвался. Забилась в чужих, небережных руках. Да как забьешься, если все тело сетью рубацкой опутано? Только крепче ее сжали, так что и дышать стало невмочь. «Голос у тебя мои пелены забрали», — пояснил похититель. «Кричать станешь и последний сорвешь». «Так, значит, ее невестой зовут, в жены взять хотят. И потому украли ее, вереложского князя, дочку, гориярского князя, почти невестку? Да что за безумие! Кому такое в голову взбредет?» «Пусти меня, прошу», — прохрипела она. «Что тебе надобно? Зачем я тебе? Лучше выкуп за меня возьми, большой, заплатят. Не сомневайся, пожалуйста». Ее мучитель только негромко рассмеялся. «Выкуп за тебя мне слишком дорого встанет. Да и не ради выкупа я тебя изловил, милая. Сама ты мне нужна. Дороже серебра и всего дороже». И что-то не сомлело бы никакое девичье сердце от этого признания. Наоборот, замерло бы в страхе. Потому что совсем другой смысл почудился Вельке в этих словах. Не любовь, не страсть, другое что-то. «Силу позвать надо, пусть нахлынет, соберется, в руках хотя бы. С ней, с княжонкой Вельей, справиться не так-то и легко. Бесполезно, не приходила сила, совсем не приходила, не получалось выражить. «Видел я, ты глаза отводить умеешь», — сказал злодей. «Так и я много чего умею, что тебе полукровки и не приснится. Некуда тебе теперь деваться. Останешь слушаться, всем будет хорошо. Поняла?» Опять она не поверила. «Чтобы ей, да с этим и хорошо?» Злодей ее одной рукой подхватил и вдруг подпрыгнул, плавно так и мягко, и оказался на дереве. И это, держа Вельку, которая, может, для девушки и не тяжела, но не пушинка ведь. «Вот, смотри, это чтоб ты поняла, что дурить не нужно. Ничего не добьешься». И она посмотрела и увидела. Их лагерь увидела, где все было спокойно. Военная за что-то распекала одну из челядинок. Вот Любица к ней подошла. А следом, да, она, Велька. Себя со стороны глядя, мудрено было узнать. Так что княжонка не сразу и поняла, что это именно она. Смотрела на одежду, на косу, на лицо. Определенно свое собственное. И все это, получается, носит теперь кто-то другой? Что-то другое, потому что человек ли это хотя бы? Хоть бы военно догадалась, что ли. Заговор прочитала на проявление сути. Водой бы брызнула, чтобы морок спал. Это она сумеет, да, но не против сильного колдовства. А тут должно быть оно именно что сильное. Да только с чего бы Вельку проверять? Она ведь не из лесу пришла. Как же близко они. Крикнуть сразу бы услыхали. А не крикнешь. «Не увидят нас и не услышат. Не старайся зря», — сказал злодей. «Лучше погляди напоследок еще малость. Видишь, добрый я». Яробран вот подошел и волкобой с ним. Лизнул пес руку обманной княжонке. Та в ответ его погладила, точно как сама Велька сделала бы. «И чего ты водишься с этим псом вонючим?» — поинтересовался злодей так буднично, и явное отвращение слышалось в его голосе. «Лучше бы парню какому улыбалась». «Сам ты вонючий! Не знаю, правда, кто!» — не удержалась Велька. Хотя врага, конечно, зря сердить не следовало бы. Не в ее положении. Злодей тихо рассмеялся. «Учтивости тебя учить мне незачем, не пригодится, и так сойдет». Они разговаривали о чем-то. Яробран, Любица, Воевна, Горибор еще подошел. Обманная княжонка только кивала и пса гладила. И верно, что она вместо Вельки сказать могла бы. Заговорит ее и узнают. Уж насторожаться во всяком случае. Но волкобой-то, волкобой, опять руку этой кукле лизнул. Его-то нюх хваленый собачий где? «Что же он так?» – прошептала она. И обидно стало, страсть как. Хотя теперь-то обижаться никак не время. «Запах твой на ней», – со смешком пояснил злодей. «До утра продержится. Что, насмотрелась, Ария? Хватит? Пора нам». И крепко ухватил ее обеими руками. «Запах ее, значит, на этой твари. Как же можно так? Где он раздобыл?» Никогда еще Вельке не противостоял настоящий колдун. Прежде дома все волхвы и ведуны, с которыми встречалась, были к ней добры, ценили ее малый дар, помогали, советы давали добрые. И вот первый же враг оказался неизмеримо сильнее. Дома она была внучкой волхвы Оленьи и дочерью князя Велеслава. А здесь она выходит ничто, искорка, которую любой прихлопнет, любой сильный. Кто? Страшно было оглянуться и трудно. Держал ведь он. Пошевелиться не давал. Но надо было узнать. Надо. Дернулась она, крутнулась в его руках, смогла взглянуть. Конечно, он. Тот купец-оборотень, Космет, волк. Боги светлые, да что же делать? Но, как ни странно, теперь, зная врага в лицо и по имени, Велька малость успокоилась, хотя до этого боялась именно Космета больше всего на свете. Его ореховые глаза щурились усмешкой. «Звал ведь я тебя замуж. Вот и будет так». Он отчего-то медлил, поглядывал вниз. «Послушай», — опять решилась Велька, — «я дочь князя Велеслава. Мой отец выкуп тебе даст за меня, какой пожелаешь. А мой свекр — карьярский князь. Нужны тебе такие враги? Хочешь, я чем угодно поглянуть, что никому никогда не скажу? Вот об этом. Отпусти только». Космет рассмеялся хрипло. «Дочка Велеслава? У него не полный ли терем таких дочек, которые растрепами по торгу бегают? Не надоедай мне глупостями, девка. Хоть ты всех князей на свете дочка и внучка. Мне этим только больше годишься. Поняла? Вот и неправда. Растрепой она не бегала. Космет опять стиснул ее крепче, что-то недовольно пробормотал. Велька увидела. По лагерю отрок, что за их чаянные лошадьми ходит, вел ее звонку. Кто вел? К обманной княжонке. Зачем? Кобыла вдруг забеспокоилась. Ушами запрядала. На задние ноги приседать стала, а другая княжонка назад отступила. Велька, напротив, тут же схватила бы повод. Заржала звонка громко, прянула в сторону, на дыбы поднялась, передними ногами забила, паренек аж прочь откатился, от копыт ее спасаясь. Весь лагерь от такого, наверное, подскочил разом. Зашумели люди, забегали, а обманная княжонка упала вдруг лицом вперед, на руки опершись, и стала крупным волком. Немногие и сообразили сразу, откуда взялся зверь. Визгом женским, криками, крепкой руганью наполнился лагерь. Кто прочь бежал, но больше наоборот. У кого мечей под рукой не оказалось, хватали, что придется. Волк, однако, изловчившись, выскочил из людского круга и со всех ног помчался к реке. А следом за ней рванула огромная, больше обыкновенной, рысь. И появилась она там, где только что стоял княжич Яробран. Не сразу, но несколько всадников тут же устремились следом. Кто первый сообразил, что же это творится, и успел добежать до лошади? Прыжками неслась вслед за бегущим волком золотистая кошка к реке, к мосту. По мосту, и они скрылись в лесу за рекой. И еще одна рысь, припозднившаяся, размером немного меньше, проскакала туда же. И всадники спешились и тоже бросились в лес. Один сплошной крик стоял теперь в лагере. Велька слышала голоса Горибора, воевод. Горыныч зычно ругался и команды отдавал. Велька их не разбирала. Волкобой лаял. Космет за спиной у Вельки, досмотрев, видно, что ему хотелось, выругался по-своему, по-лесовански, зашипел и снова померк для нее свет.